Он встал. Босиком прошел в кухню, открыл холодильник и счастливо вздохнул, обнаружив там забытую с вечера банку пива. Привычным движением открыл ее, наслаждаясь сочным звуком хлопка. Отпил несколько первых жадных глотков. Пиво было ледяным, обжигающим. Нехорошая, липкая мысль пришла к нему о том, что убитая им женщина была невиновна. Вряд ли она, увидев его в ресторане и сразу же узнав, не испугалась бы. Напротив, она улыбалась ему, как он теперь вспоминал, все поминутно вспоминал, хохотала, казалась счастливой и рассказывала о том, как хорошо ей было во Франции, откуда она только что вернулась. Если она была подельницей маникюрши, присвоила себе все деньги и укатила в Париж, то, встретив одного из двух человек, кого они с подружкой ограбили, она должна была не то что испугаться, а вообще умереть от страха. Или, во всяком случае, сделать вид, что она его не узнала, а то и вовсе быстренько сбежать из ресторана, чтобы только не сталкиваться с ним нос к носу. На самом же деле все произошло наоборот. Когда он подсел к ней, она заулыбалась. Маленькие глазки ее часто-часто заморгали, как если бы она по-женски приятно так заволновалась, вспоминая их любовь в гостиничном номере, шутки, смех. И вновь его охватило сомнение. Его память почему-то рисовала картинку, где эта баба ходила туда-сюда в каком-то жутком платье и ни одного сексуального воспоминания. Из чего он взял, что она была заодно с Викторией и покинула номер одновременно с ней? Многие женщины после случайного знакомства подолгу не задерживаются в чужой постели и, утром проснувшись и все осознав, исчезают. Может, им стыдно? А может, у них есть мужья и семьи? Или они просто не хотят, чтобы мужчина увидел их в утреннем помятом виде? Он никогда не забудет то зловещее утро. Он тогда проснулся, вспомнил, что богат, и вновь его накрыла волна счастья. Повернул голову, помня, что спал не один, и, не обнаружив рядом женщины, лишь пожал плечами, мол, ушла. Ну и слава богу. Он все еще продолжал оставаться спокойным и счастливым. Знал, что в одной из спален этого огромного номера под кроватью, где сейчас нежится его друг с подружкой, в спортивной сумке лежит 1 250 000 евро. Нет. С учетом стоимости банкета чуть поменьше, и что уже сегодня утром, буквально через час-два, эти деньги будут разделены, и друзья разъедутся в разные стороны, и каждый начнет новую жизнь, и у каждого исполнятся все его мечты. Мечты разные, но чем-то все же похожие.